Он также создал питательные пилюли из мяса морских королей и лекарств, включая ослабленные версии от 10 до 90% эффективности. Спустя еще 7 дней он успешно ослабил лекарства, исцеляющие скрытые повреждения и восстанавливающие жизненные силы. Комбинируя их с питательными пилюлями, он создал лекарство, способное быстро восполнять жизненную силу, назвав его лекарством жизни. ХМ. Это лекарство должно идеально решить проблему Мита. Похоже, она действительно потеряла слишком много жизненной силы, размышлял Гин, глядя на бутылочку лекарства жизни с нежной энергией. К этому моменту его медицинские навыки достигли уровня малого успеха и продвинулись далеко на этом уровне. Другие аспекты тоже значительно улучшились. О, неплохое лекарство. Особенно подходит для ниндзя, которые расходуют энергию клеток. Подошла Куриха с улыбкой. С ним практически решится проблема расхода жизненной энергии. Но оно, наверное, не дешевое, ХМ, кивнул Гин. Действительно дорогое. Требует много мяса морских королей и ценных ингредиентов. Процесс с добычей и переработки очень сложный. В Белли стоило бы 5 миллионов за бутылку. Если усовершенствовать производство, цена значительно снизится, но это не быстрый процесс. На данный момент он не разбирался в механическом производстве и не мог создать передовую производственную линию. Может быть, подружиться с Рачимару и договориться о сотрудничестве, подумал Гин, но отверг идею. Нет, его научные способности пока недостаточны. К тому же он все еще приверженец третьего Хокаге, не подходит. Может, найти решение в мире пиратов, например, получить технологию у Джерма 66, но с его нынешней силой это невозможно. Придется полагаться на мать, у мамы и так много дел. Лекарство жизни не так срочно. Подумаем об этом позже. О, мне не хватает надежного и сильного помощника, вздохнул Гин. К счастью, сейчас ему самому не требовалось лекарство жизни. Когда он придет в норму, хватит питательных лекарств или пилюль для восполнения сил. Это уже очень хорошо, покачала головой Куриха. Чем мощнее лекарство, тем сложнее его производство. Ты должен это знать. Ты полностью восстановишься через несколько дней. Мне еще нужно много обещанных медицинских книг. Будешь часто приходить в будущем. Она получила менее 200 книг, далеко от цели, но даже они принесли огромную пользу. Конечно, улыбнулся Гин. Не волнуйся, даже полностью выздоровев, с моей силой рано выходить в море. К тому же я не дочитал тысячи твоих медицинских книг и не освоил твое врачебное мастерство. Как я могу уйти? Нужно выжать из Курихи всю ценность, думал он, надеясь поднять ее благосклонность выше 80 пунктов. Сейчас она достигла 72, победа близка. Этого хватит на несколько месяцев, хотя рост замедлится. К счастью, обмен медицинскими навыками и взаимодействие будут постепенно улучшать ситуацию. Ха-ха, рассмеялась Куриха. Ты, парень, действительно жадный. Не просто освоить мои навыки. Готовься остаться надолго. Она вернулась в кресло и продолжила читать медицинские книги. В мгновение ока прошло несколько дней. Гин провел на острове Драм почти месяц. Сегодня его тело наконец полностью выздоровело. Врожденный дефицит источника жизни был восполнен. Благодаря регулярным упражнениям для сохранения здоровья и обратной связи после восполнения дефицита, его источник жизни стал намного мощнее обычного. Телосложение в несколько раз превосходило сверстников из мира ниндзя. Имя. Учиха Гин. Талант. Врата пространства времени. Бог вознаграждает за упорный труд. Продолжительность жизни. 95 лет. 7 месяцев. 19 дней. Источник жизни. 13.2. Атрибуты чакры. Вода, ветер, огонь, земля, инь-ян. Навыки. Очищение чакры Учихи. 1.100. Начальный уровень. Традиционная китайская медицина, 7568-50000, малый успех, упражнения для сохранения здоровья, 5145-10000, большой успех, медитация Учихи, 456-1000, грандмастер, базовые физические навыки, 342-500, профессионал, ха-ха, наконец выздоровел. Продолжительность жизни превысила 95 лет. Если продолжу упражнения для сохранения здоровья, скоро перешагну за 100, радовался Гин, глядя на свои атрибуты. За месяц он серьезно поработал над восстановлением тела. Теперь могу официально практиковать чакру, ниндзюцу, тайбзюцу, ракушики и хаки. Хотя многое нужно развивать постепенно, особенно ракушики и хаки. Требовался план с учетом возможностей организма. Нельзя чрезмерно очищать чакру ежедневно. Даже с питательными пилюлями и лекарствами нужно контролировать количество. А, я пробудил атрибут Ян, приятный сюрприз. Будет проще практиковать медицинское ниндзюцу и стихию Ян. Видимо, это связано с потреблением мяса морских королей, улучшившим жизненную силу, физическую форму и источник жизни, догадался Гин. Не хватает только атрибута молнии для полного набора. Может, получу его, съев горогорономии, размышлял он. У него было единственное сомнение, стоит ли есть дьявольский фрукт и получить слабость. Хотя морская вода в мире ниндзя не вызывает такого эффекта, только в мире пиратов, но в будущем он планировал доминировать и там, так что эту слабость нельзя игнорировать. Интересно, можно ли как-то устранить эту слабость? О, пока остается только ждать. Не найдя решения, Гин отложил эти мысли. Попрощавшись с Микотой и Курихой, он телепортировался обратно в свой дом в мире ниндзя. Глава 31. Смущенный Хирузин. Когда они вернулись, Хикари уже ждала дома. Вы вернулись? Если бы не вернулись, я собиралась забрать вас сама. Гин, ты полностью выздоровел? Дай маме взглянуть. Она подошла и, положив руку на плечо сына, проверила его тело ментальной силой и чакрой, не найдя проблемы и обнаружив, что его жизненный источник намного сильнее обычного. Она радостно погладила его по голове. «Отлично, наконец-то здоров, мама давно этого ждала». «Хе-хе», улыбнулся Гин. «Я заставлял тебя волноваться все это время, мама. Дальше все будет только лучше. Теперь я тоже смогу тренироваться и становиться сильнее». «Да», кивнула Хикари. «Хватит болтать, давайте позавтракаем. Потом отправимся в клан Синджу на встречу». Усадив их за стол и позавтракав, она спросила: «Микото, ты сегодня идешь в академию?» «Не нужно», — покачала головой Микото. «Но у меня встреча с Кушиной, идем вместе по магазинам. Если вы в клан Синджу, нам по пути». Как лучшая подруга Кушины, она знала, что та живет в клане Синджу. «О», — приподняла брови Хикари. «Узумаки Кушина, я знаю ее. Ты можешь поддерживать с ней хорошие отношения в будущем. Хотя в ближайшее время Кушина может и не стать Джинчурики Девятихвостого, если сделка пройдет успешно, Мита проживет еще много лет. Члены клана Узумаки долгожители, и решив проблему чрезмерного расхода жизненной силы, большая часть ее жизни может восстановиться естественным путем. Да, обязательно. Кушина – очень хороший человек», – послушно кивнула Микото, не понимая истинного смысла слов Хикари. Она дружила с Кушиной просто потому, что они подходили друг к другу. После завтрака и уборки посуды Хикари повела сына и Микото в клан Синджу. Дорога до двора Мита заняла больше 10 минут. «Хикари, ты здесь. Добро пожаловать. Проходите». «Добро пожаловать, Хикари сама». Получив известие, Мита с Цунади лично встречали гостей у ворот. «Извините за беспокойство, Хикари», довольная приемом, ответила на приветствие и вошла во двор. Множество ниндзя и Занбу и Корня пытались следить издалека, но Мита только взглянула и закрыла ворота. Легким движением она активировала звуконепроницаемый барьер, защиту от шпионажа и другие барьеры по всему двору, полностью отрезав наблюдателей. В кабинете Хокаге третий Хокаге беспомощно смотрел на пустой хрустальный шар. Ах, на это и надеяться не стоило. Придется спрашивать госпожу Мита после. Надеюсь, все будет хорошо. Хаэм, холодно фыркнул Данза. Ты всегда хвастаешься своей техникой телескопа, а в итоге что? Только в купальне подглядывать можешь. Ты, покраснел Хирузин, видя, как Кахару брызжет слюной, а Хамура сдерживает смех, третий быстро запротестовал. «Данза, не говори ерунды, когда я подглядывал в купальне». Он посмотрел на Кахару. «Не слушай, Данза, ты должна мне верить». На самом деле его беспокоило мнение не Кахару, а жена Бивака, так как они подруги. Узнай жена об этом, он был бы мертв. «Хех, думаешь, я поверю?» — скрестила руки Кахару. «Мы столько лет дружим, кто кого не знает». Она прекрасно знала, что третий всегда был старым извращенцем. «Пожалуйста, не говори Бивака», — взмолился Хирузин. «Ладно, оставим это, давай о делах», — посерьезнела Кахару. «Как думаешь, о чем будут говорить Мита сама и остальные? Действительно ли Хикари восстановилась?» «Почти», — мрачно кивнул третий. «Мы с Дан завели наблюдение. Даже если не полностью, она сильно поправилась. Вряд ли умрет в ближайшее время, на трудоспособность это не повлияет. Вот в чем проблема», — Значит, в ближайшее время они не смогут сильно навредить клану Учиха. Этого человека нелегко обмануть. С ее выздоровлением все их мелкие действия против Учих были нейтрализованы. Она разными способами возместила потери клана и восстановила преимущество. Такие искусные методы борьбы и противодействия очень расстраивали третьего. Кахару и Хамура посмотрели на Данза. Действительно, мрачно кивнул тот. Правда, нахмурилась Кахару. Тогда придется пока прекратить давление на клан Учиха. Надеюсь только, что госпожа Мита не станет делать ничего странного, иначе можем сразу сдаваться. Если Мита и Хикари объединятся, все их уловки окажутся бесполезными. Сцена вернулась к Узумаки Мита. После приветствий в гостиной она попросила Цунади подать чай, а Кушину отправила за покупками с Микото. Когда остальные ушли, она села напротив Хикари и, не скрывая удивления, сказала: «Я думала, ты только внешне восстановилась, но Цунади сказала, что полностью, и теперь я вижу, ты не просто восстановилась. Твои телосложения и жизненные силы в несколько раз сильнее пикового периода. Даже источник души и душевная сила значительно восстановились. Тоже с силой Шарингана. Если бы не знала, что ты чистокровная Учиха, с такой жизненной силой приняла бы за Синджу или Узумаки. Даже твой сын такой же, хоть и не настолько, как ты, но его жизненная сила и телосложение намного сильнее сверстников. Насколько я знаю, месяц назад он был слабым ребенком с врожденными недостатками, почти не способным стать ниндзя. Теперь же не только восполнил недостатки, но и превзошел их. Что с вами произошло за это время? Можете рассказать? Глава 32. Цунади. Как думаешь, я в это верю? Не только Мита, но и стоявшая рядом Цунади была очень заинтригована этими удивительными изменениями. Если использовать этот метод для улучшения жизненной силы и телосложения, моя сила значительно возрастет, и проблема бабушки может быть полностью решена, взволнованно думала Цунади. Она бы спросила прямо, если бы не боялась, что Хикари сама снова проучит ее или возникнут недоразумения. Ничего не скрывать, Хикари отпила чай и слабо улыбнулась. Я пришла сюда готовая к сделке. Просто мой сын недавно достиг просветления и добился успехов в медицине. Разработал способ восполнять недостаток жизненного источника, восстанавливать его и жизненные силы. Создал метод согревания глазных яблок и меридиан, вот и все. Глазами-то слегка дрогнули. Цунади тоже потеряла дар речи, они переглянулись. Мы что, похожи на дураков? Не хочешь говорить правду? Придумываешь правдоподобную ложь? Впрочем, это не важно. Достаточно знать, что у другой стороны действительно есть способ восполнить недостаток жизненных сил и источника жизни. Давайте проясню ситуацию. Из-за запечатанного во мне девятихвостого моя жизненная сила постоянно истощается. Если не обратить это вспять, мне осталось жить всего несколько лет. Прямо спросила Мита, какие условия я должна выполнить, чтобы получить способ восполнить жизненную энергию и источник жизни. Она знала, что разыгрывать Хикари бессмысленно, та не купится. Лучше быть прямой и решительной, как и ожидалось от госпожи Мита, прямолинейно. Понимающе улыбнулась Хикари. Однако не будем спешить с условиями. Пусть сначала мой гин осмотрит вас и разберется в ситуации. Правильное лекарство можно назначить только зная симптомы. Прежде чем предлагать решение, нужно точно понять состояние Мита. А, Мита была ошеломлена и посмотрела сначала на Гина, потом на Хикари. Ты серьезно? Она явно считала это выдумкой. Хикари, видя ее неприкрытое подозрение, просто усмехнулась. Попробуй и узнаешь. Мита несколько секунд серьезно смотрела на Хикари, затем кивнула. Хорошо, давай попробуем. Она хотела посмотреть, как Хикари будет выкручиваться из лжи. Не мог же шестилетний Гин действительно обладать такими способностями? Что мне нужно сделать? Спросила она Гина. Просто протяните руку к столу, указал тот. Хорошо. Мита положила руку на стол ладонью вверх. Гин поднял руку и положил пальцы на ее запястье. Обладая медицинскими навыками, он быстро определил состояние Мита. Как и предполагалось, проблема была в чрезмерной потере жизненной силы. Нужно просто восполнить потерянное. Из-за масштаба потерь требовалось зелье жизни для единовременного решения. Конечно, это не предотвратит будущий расход жизненной силы на сдерживание хвостатого зверя. Придется регулярно принимать лекарства. Все в порядке. Разобравшись, Гин убрал руку и кивнул матери. Глядя на сомневающихся Мита и Цунади, он сказал: «Я понял ситуацию. Других проблем с телом нет, состояние хорошее. Просто сильная потеря жизненной силы. Приняв лекарство жизни, вы сразу восполните утраченное. Конечно, потеря жизненной силы из-за возраста не учитывается. Если бы оно могло компенсировать возрастные потери, это было бы не лекарство жизни, а эликсир бессмертия. Очевидно, его лекарство на такое не способно. Продолжительность в жизни связана с более глубокими факторами, происхождением жизни, количеством делений клеток и прочим. «Лекарство жизни?» – с любопытством спросили Мита и Цунаде. «Что это такое?» Мита посмотрела на Хикари. «Это то лекарство, которое ты приняла. Она уже поверила в медицинские способности Гина. Неужели Хикари говорила правду? Ее сын действительно достиг просветления?» – нерешительно подумала она. «Не совсем», – покачала головой Хикари. «Ты должна понимать, моя ситуация намного сложнее твоей, лечить ее труднее. Потребовалось больше полумесяца для выздоровления. Конечно, лекарство жизни ускорило бы процесс, но в этом не было необходимости. В медлительности были свои плюсы, да и ее физическое состояние тогда не позволяло спешить». «Вот как?» – понимающе кивнула Мита. «Действительно, ситуация Хикари была сложнее. Итак, какие условия для получения лекарства жизни? Если я приму его, то больше не буду страдать от чрезмерной потери жизненной силы?» — спросила она. «Не совсем». Не дожидаясь ответа матери, покачал головой Гин. «Лекарство жизни только вылечит текущую потерю. В будущем придется периодически принимать питательные пилюли для восполнения сил, расходуемых на сдерживание хвостатого зверя. Питательные пилюли – тоже моя разработка. Они заменяют большое количество качественного питания, быстро восстанавливают силы, снимают усталость и дают мягкую жизненную силу. Это улучшенная версия военных пилюль. Позже их будут продавать в новой аптеке нашего клана». Гин посмотрел на мать. «Мама, можешь обсудить условия?» И тихо сел. «Да», — улыбнулась Хикари. «Три условия. Первое, с сегодняшнего дня кланы Синджу и Учиха заключают союз. Думаю, вы заметили, что ученики Табирамы нечестны. Синджу и Учиха — их цели для подавления и уничтожения. Это наш общий враг». «Да», — согласилась Мита. «Не отрицаю, поэтому согласна на союз. Союз с Учихами, каким бы ни был, не мог быть хуже нынешней ситуации. Более того, если способности Гина подтвердятся, а реформы Учих продолжатся, клан может превзойти все ожидания». Глава 33. Запрос техника летящего бога грома и Фуин Дзюцу. Удивительный эффект лекарства жизни. В данный момент союз был необходим. Старые обиды между Синджу и Учиха остались в прошлом. Если ничего не менять, Синджу исчезнут, так зачем беспокоиться о прошлых раздорах? Это бессмысленно. Страхи Табирамы о возможном нападении Учих для Мита вообще не стоили упоминания. Во-вторых, я хочу технику летящего бога грома, ниндзюцу стихии воды Синджу Табирамы и все фуиндзюцу, которыми ты владеешь, — продолжила Хикари. О деньгах она не упоминала. Когда откроется аптека Учих, в них не будет недостатка. А если получит золото и ракушки со Скайпи, то тем более. Просить деньги было бы бесполезно. Хотя с функцией телепортации врат техника летящего бога грома казалась ненужной, она могла пригодиться для прикрытия способностей врат или обучения неконтрактных членов клана. Это, — нахмурилась Мита, — техника летящего бога грома и ниндзюцу стихии воды Табирамы — не проблема. Но из фуиндзюцу я не могу дать две техники, поглощающую печать мертвого демона и адамантиновые запечатывающие цепи. О первой говорить нечего, а вторую безродословной Узумаки не освоить. Неужели? Хорошо, тогда исключим эти две. Хикари не стала спорить и, получив подтверждающий кивок от Гина, согласилась. Последнее условие: Цунаде принимает моего сына Гина в ученики и обещает обучить всем своим медицинским знаниям и медицинским ниндзюцу. Есть проблемы? А, — удивились Цунаде и Мита. Разве ты не говорила, что твой сын достиг просветления и преуспел в медицине? — озадаченно спросила Мита. Он создает лекарства жизни и питательные пилюли, но ему нужно учиться у Цунаде? Или ты стремишься к должности Хокаге? — Не совсем, — покачала головой Хикари. Должность Хокаге — навязчивая идея многих Учих и входит в наши будущие цели. Но я понимаю, Хокаге может стать только тот, кто обладает достаточной силой, влиянием и поддержкой в деревне. Статус прямого потомка бесполезен, тем более с жадностью Хирузина до власти это невозможно. Главная причина в том, что медицинские навыки моего сына отличаются от общепринятых. Видите, как он лечит после одного прощупывания пульса? Но он не владеет медицинскими ниндзюцу. Это ему необходимо. К тому же мы хотим, чтобы он получил статус ученика Цунаде, ученицы третьего Хокаге, Это обеспечит ему спокойный рост на несколько лет. Еще вопросы? Стать Хокаге через статус ученика Цунаде? Шутка. Ни она, ни Гин этого не планировали. Когда сила клана Учиха будет доминировать в мире ниндзя, их естественным образом пригласят на пост Хокаге. Неужели? Похоже, я неправильно поняла. Кивнула Мита. Да, статус ученика Цунаде мало поможет стать Хокаге. С этим можно согласиться. Что скажешь, Цунаде? Хорошо. Многозначительно посмотрев на Гина, кивнула та. Я не возражаю, а малыш-то симпатичный, подумала она. К тому же ее очень интересовали необычные медицинские навыки Гина, так что причин для отказа не было, да и отказываться особо не от чего, инициатива никогда не была в их руках. Значит, вопрос решен. Удовлетворенно кивнула Хикари и знаком велела Гину отдать лекарство жизни Мита. Гин достал бутылочку с лекарством жизни и протянул Мита. Взгляды ее и Цунаде тут же прикипели к лекарству, источающему богатую и нежную жизненную силу. Мита поспешно взяла бутылочку, внимательно осмотрела ее вместе с Цунаде и вздохнула. Это действительно очень мощное лекарство. Трудно было поверить, что его создал 6-летний ребенок. Но сейчас не до этого. Мита глубоко вздохнула и открыла пробку. Хлынула богатая притягательная жизненная сила. Дерево пола и стола начало прорастать. Хис. Мита и Цунаде невольно втянули воздух. Напоминаю, выпейте сразу после открытия, иначе оно испарится. Предупредил Гин. Хорошо, спасибо. Очнулась Мита, благодарно кивнула и залпом выпила лекарство жизни. В следующий момент она почувствовала, как из желудка растекается поток мощной жизненной силы, жадно впитываемый каждой клеткой тела. Мертвый воздух в теле Мита быстро рассеялся, как тающий лед. Жизненная сила восстановилась. Ее лицо заметно порозовело, волосы стали ярко-красными. Это было бы видно, если бы не активный знак силы сотни, скрывавший ее настоящий вид под маской старости. Это в запечатанном пространстве внутри тела Мита девятихвостый, отрезанный от восприятия внешнего мира, чувствовал только, как ее жизненная сила стремительно восстанавливается и растет. Прочность и сила подавления печати беспрецедентно возросли. Через 10 минут девятихвостый ощутил, что запечатанное пространство будто вернулось к пиковому состоянию времен его первоначальной печати. Жизненная сила Мита тоже достигла своего пика. Проклятие! Мита, что ты натворила? Твоя жизненная сила восстановилась? Выпусти меня! Выпусти меня! Я не хочу быть запертым! Девятихвостый в ярости атаковал печать. Если Мита полностью восстановилась, ему придется оставаться в заточении еще несколько десятилетий. Как он мог смириться с этим? Он ждал конца ее жизни. Хоть и знал, что Коноха подготовит следующего Джинчурики, но надеялся успеть сбежать. Это был шанс, он не хотел его терять. Но сейчас его конечности были полностью скованы адамантиновыми запечатывающими цепями. Он не мог даже пошевелиться, только выть, выглядя жалко и убого. Неудивительно, что Девятихвостый так ненавидел Узумаки Мита и Синджу Хашираму. Кто бы ни возненавидел. Глава 34. Мита восстановилась. Так, Девятихвостый, молчи. Появилось в запечатанном пространстве духовное тело Мита. Бесполезно выть. Я полностью восстановилась. Следующие несколько десятилетий я, старуха, буду с тобой. Просто будь счастлив, Девятихвостый. Я тебя, а ну. В следующий момент он разразился страшными проклятиями. Мита, пребывавшая в хорошем настроении, побледнела. Заткнись. Золотые цепи обвились вокруг его пасти, заставив замолчать. Как бы он ни сопротивлялся, все было бесполезно. Дьявол, ты, дьявол. Девятихвостый хотел заплакать, но слез не было. После его молчания духовное тело Мита медленно исчезло. Снаружи она открыла глаза и пошевелилась, чувствуя себя прекрасно. Попробовав снять антивозрастный эффект знака силы сотни, она стала выглядеть зрелой женщиной, но уже не старухой. Ха-ха, эффект превосходный, я очень довольна, улыбнулась Мита. Ее взгляд на Гина стал мягче, он просто сокровище. Может, пусть больше общается с Кушиной, если все сложится хорошо, это будет неплохо, подумала она. В таком случае, если понадобится лекарство жизни в будущем, сможет получить его бесплатно. Будь Цунаде не настолько старше Гина, она бы даже подтолкнула их друг к другу. Завидую клану Учиха и Хикари. С некоторой завистью подумала Мита. Цунаде вдруг почувствовала холодок по спине. Растерянно оглядевшись, она ничего необычного не заметила, но ощущение чьего-то недоброго взгляда осталось. Кушина, ходившая за покупками с Микото, несколько раз подряд озадаченно чихнула. Что происходит? Кто меня ругает? А? «Кушина, ты в порядке?» – обеспокоенно спросила Микото. Должно быть все нормально. Наверное, это Минато, этот размазня, ругает меня. Хм, я проучу его завтра в академии», – фыркнула Кушина. Проходивший неподалеку Минато, увидев это, потерял дар речи. Он не понимал, почему так вышло. Он всегда хотел проявить к Кушине доброту, а она воспринимала это как злобу. Удивительно. Он чувствовал между ними непреодолимую стену вздохов. Имя этой стене – три взгляда. Сторона Узумаки Мита. «Ну как, полностью восстановилась?» – спросила Хикари, хотя и так ясно ощущала энергичную жизненную силу Мита. По ее оценкам, сейчас они были равны по силам. «Да», – довольно кивнула Мита. «Я действительно полностью восстановилась. Лекарство оправдывает название. Спасибо. Теперь смогу прожить еще несколько десятилетий. Достаточно времени, чтобы все устроить для кланов Синджу и Узумаки, вырастить Навакей Цунаде. Не волнуйся», — усмехнулась Хикари. «Это просто сделка. К тому же клану Учиха выгоднее, чтобы ты жила, когда ты подавляешь, а Синджу впереди. Нам спокойнее». Она радовалась, представляя, как Хирузин и другие будут десятилетиями под давлением Мита. «Не забывай, мы союзники. Договорились наступать и отступать вместе», — улыбнулась Мита. «И если возможно, надеюсь пока не сообщать Хирузину о полном восстановлении. Скажем, что твои методы продлили мне жизнь на несколько лет. Дадим им немного надежды, чтобы не впали в отчаяние и не наделали глупостей. Что скажешь? Не стоит слишком давить на людей, лучше действовать постепенно. Нельзя просто убить третьего Хокаге, это нанесет тяжелый урон Конохе. Мир ниндзя сейчас неспокоен, ситуация накаляется. По мнению Мита, следующая война ниндзя близка. Нужно все тщательно продумать. Прежде всего, клан Синджу должен незаметно восстановить силы и спасти клан Узумаки». «Хорошо», — задумчиво кивнула Хикари. «Клан Учиха еще не готов к открытому противостоянию, подождем. Но ты должна сдерживать жизненную силу, иначе не поверит в неполное восстановление». Она знала, что грандмастер Фуин Дзюцу справится с этим. «Это легко», — улыбнулась Митаи, нажав на живот, быстро уменьшила жизненное дыхание вдвое от прежнего. «Хорошо, давай сначала подпишем договор. Хоть это может казаться лишним, но лучше соблюсти формальности. Что скажешь?» — предложила она. Хикари слегка удивилась, но кивнула. «Хорошо, тогда подождите, я подготовлю документы». Мита встала. «Цунаде, останься сопровождать гостей». «Хорошо». После ухода Мита Цунаде с энтузиазмом налила чая гостям и спросила: «Малыш Гин, не расскажешь о своих медицинских навыках? Давай обсудим». «Хорошо», — согласился Гин. В ходе беседы Цунаде поняла, что его навыки намного превосходят ее собственные. Однако они были совершенно не похожи на принятые в мире ниндзя, словно другая система. Это удивляло ее все больше. Она бы спросила об их происхождении, если бы это было уместно. Через 20 минут Мита вернулась с документами, письменными принадлежностями, техникой летящего бога грома, ниндзюцу стихии воды Табирамы и свитком с фуиндзюцу. Цунаде все еще была увлечена беседой с Гином, который в основном объяснял, быстро усваивая и анализируя ее слова. Его способность к обучению поражала обеих женщин. Глава 35. Мита снова просит о помощи. «Этот парень всегда был таким способным?» — тихо спросила Мита, отложив документы. «Да, он такой с самого начала. Неплохо, правда?» — хихикнула Хикари, с гордостью похваставшись. «Потрясающе, я завидую. Если бы Наваки был хоть наполовину таким умным, мне бы не пришлось так волноваться». Беспомощно покачала головой Мита и протянула два документа. «Давай не будем им мешать, пусть продолжают. Подпишем договор. Я уже подписала и приложила печать, осталась только ты». «Хорошо». Хикари подписала оба документа и приложила отпечаток. Каждая взяла по экземпляру, договор был заключен. «Вот, техника летящего бога грома, ниндзюцу стихии воды Табирамы и книги по фуиндзюцу. Все здесь, посмотри». Мита передала Хикари множество свитков. «Не нужно проверять, если они ложные, я найду тебя позже. В любом случае, ты не сможешь убежать». Хикари убрала свитки в пространство врат. Мита сузила глаза, с любопытством наблюдая за этим пространственным методом. Но зная, что Хикари не ответит, не стала спрашивать. «Интересно, вы, Учиха, знаете о ситуации в стране водоворотов?» — спросила она после паузы. «О!» — приподняла брови Хикари. «Конечно, знаем. Мы хорошо информированы. 4 крупные деревни планируют напасть на страну водоворотов ради джинчурики, Фуэнцзюцу и улучшенного генома. Хочешь нашей помощи? Да, кивнул Эмита. Это уже не по договору. Союзник союзника не обязательно мой союзник, резко ответила Хикари. Можем помочь, но за отдельную плату. Хотя выживание Узумаки выгодно учихам, помогать просто так они не могли. Конечно, не удивилась Мита. Расскажи о своих условиях. Дела клана Узумаки действительно отдельны от союза Синджу и Учиха. Разве что однажды Узумаки и Учиха тоже станут союзниками. Хм, задумалась Хикари. После этого инцидента клан Узумаки не сможет оставаться в стране водоворотов. Иначе четыре основные деревни не отступит. К тому времени клану Узумаки придется переехать в Коноху или даже присоединиться к ней, верно? Да, кивнула Мита. В этот раз я сама отправлюсь туда. Даже если Аминари не согласится, я заставлю это случиться. Она не могла вечно охранять интересы клана Узумаки. В глазах четырех деревень и даже Коноху клан Узумаки – лакомый кусок, кто не захочет откусить. Только присоединение к Коноху – лучший выход для них, единственный способ спасти клан. К тому же сейчас клан Синджу слаб, а с присоединением дальних родственников и союзников Узумаки они значительно усилят свои позиции. Это беспроигрышная ситуация. После этого я хочу скопировать фуэнцзюцу клана Узумаки, не связанные с улучшенным геномом. И надеюсь, что в будущем наши три клана смогут вступать в браки между собой, прямо заявила Хикари. Хм, предыдущие условия соответствовали ожиданиям Мита, но последнее удивило. Даже Цунади прервала разговор с Гином. Почему? Растерялась Мита. Я помню, хоть вы, Учиха, и не запрещаете межклановые браки, но и не поддерживаете их. Почему хотите браков с Синджу и Узумаки? Она не верила, что это просто для укрепления связи между кланами. Ха-ха, это секрет трех кланов. Хикари понимающе улыбнулась и подмигнула Гину. Из древних книг клана я узнала, что тысячи лет назад кланы Учиха, Синджу и Узумаки могли происходить от одного предка. Этот человек – мудрец шести путей. А, ты уверена? – удивились Мита и Цунади. Синджу и Учиха воюют тысячи лет. Ты говоришь, что у двух кланов один прародитель, и он – мудрец шести путей? Это похоже на легенду. Примерно так, – кивнула Хикари и посмотрела на Цунади. Ты изучала клетки крови Учиха и Синджу. Я не очень интересуюсь этим, – спросила не того человека, – покачала головой Цунади. Этим интересуется Орочимару. Но я понимаю, о чем ты. Ты имеешь в виду, что их геномы во многом пересекаются и дополняют друг друга. Это действительно может доказывать общего предка. Я верю, что ты говоришь правду. Но если они от одного предка, почему возникла тысячелетняя вражда между Учиха и Синджу? Это неразумно. Что произошло? Кто знает. Хикари узнала от Гина о вражде между братьями Ашурой и Индрой, сыновьями мудреца шести путей, но это не стоило упоминания. Даже сейчас братья могут ополчиться друг на друга. За тысячу лет такое может случиться в любой момент, неопределенно ответила она. Верно, согласилась Цунади. Итак, вернемся к делу. Какое отношение это имеет к твоему желанию заключать браки между тремя кланами? Вернула разговор в нужное русло Мита. По легенде, Синджу и Узумаки унаследовали тело мудреца шести путей, а Учиха – его глаза. Продолжила Хикари, хотя за тысячу лет родословные и способности деградировали. Я подумала, если молодые люди трех кланов объединятся, их дети будут обладать талантами всех трех кланов, становясь сильнее и с большим потенциалом. Разве это не хорошо для всех трех кланов? Хикари считала, что благодаря контракту пространственно-временных врат Гина, заключение браков, можно сделать все три клана его подрядчиками. Этот путь проще, чем постепенное влияние после становления Хокаге. К тому времени внешняя форма и границы трех кланов уже не будут иметь значения. Объединение трех кланов даст больше потенциальных детей. У тебя ведь должна быть какая-то основа, серьезно спросила Мита. Хоть она и чувствовала, что у Хикари могут быть более глубокие цели, но не стала допытываться. Другая сторона вряд ли могла раскрыть их. Но названная причина, если она правдива, стоила того, чтобы попробовать. В конце концов, это действительно беспроигрышная ситуация. Глава 36. Брак между тремя кланами, конечно, кивнула Хикари. Я пришла к этому после восстановления, сопоставив с легендой. Раньше не верила в это, но когда Гин исцелил меня, восстановив и улучшив источник жизни и жизненную силу, я заметила, что мой поврежденный левый глаз теплеет под воздействием усиленной жизненной силы и телосложения. Он постоянно восстанавливается, даже без лекарства для глаз Гина. Даже слепой правый глаз показывает признаки восстановления благодаря усиленному телу и жизненной силе. Это доказывает, что сильное телосложение и жизненная сила очень помогают шарингану. Если человек обладает и шаринганом, и телом мудреца, ему будет легче не только пробудить глаза, но и получить мангекьё шаринган. При этом, благодаря сильному телосложению, мангекьё можно будет восстанавливать жизненной силой, если не злоупотреблять им. Исходя из этого, я хочу попробовать объединить три клана через браки. Что скажешь? Да, это была одна из причин. Хикари также хотела проверить возможность получения вечного мангекьё без слияния глаз родственников. Успех не только возвысил бы клан Учиха, но и предотвратил будущие кражи глаз ради вечного мангекьё, своего рода снятие проклятия Учих, чтобы не повторялись гражданские войны за глаза. Было бы еще лучше, если бы этот метод позволил пробудить Ринниган в следующем поколении. Хотя Хикари понимала сложность, Мадара смог получить Ринниган лишь как реинкарнация Индры, соединив кровь Хаширамы, реинкарнация Ашуры. Обычного сочетания тела мудреца и вечного мангекьё могло быть недостаточно. Так ли это? Задумчиво кивнула Мита. Конечно, это возможно. Но что делать, если ребенок от брака с Синджу или Узумаки пробудит шаринган? Нельзя же вернуть его в клан Учиха. И наоборот, если потомки Учих пробудят тело мудреца, их не отправишь в кланы Синджу или Узумаки. Как решить эту проблему, нужно определить заранее. На самом деле это создаст проблемы, шаринган перестанет быть эксклюзивным для Учих, как и тело мудреца, адамантиновые цепи, третий глаз Кагуры для Синджу и Узумаки. Наследование улучшенного генома станет запутанным. Ребенок принадлежит той стороне, где родился, без колебаний заявила Хикари. Верю, что отношения между кланами станут теснее, ненависть исчезнет, и наступит настоящий мир. Да, когда все они станут скотом моего сына. Хорошо, решено, согласилась Мита, понимая скрытые планы Хикари, но зная, что Синджу и Узумаки не проиграют. К тому же спасение Узумаки требовало сил Учих, но брак не может быть принудительным. Будем устраивать регулярные свидания между кланами, пусть молодежь выбирает сама, при условии баланса входящих и выходящих, предложила она. Хорошо, согласилась Хикари, тоже опасаясь чрезмерного оттока женщин Учиха, славящихся красотой. Когда решишь спасать, сообщи заранее, я пришлю помощь, пообещала она. Хорошо, с облегчением кивнула Мита. Теперь Мита могла вздохнуть спокойно. С помощью клана Учиха, силами Синджу и самих Узумаки они смогут отразить нападение четырех деревень и сопроводить клан Узумаки в Коноху. К тому же деревни не смогут послать крупные силы в страну водоворотов, максимум несколько элитных отрядов. Мита и Хикари продолжили беседу о Цунаде с Гином, обсуждение медицинских знаний. После обеда гости попрощались и ушли. Получив известие об их уходе, третий Хокаге поспешил к Мита. Данзо и остальные не решились прийти, опасаясь наказания. Войдя, Хирузин заметил, что изначально слабая жизненная сила Мита восстановилась более чем вдвое. При таком раскладе она сможет прожить еще несколько лет. Хотя у него было плохое предчувствие и он чувствовал себя неловко, внешне третий почтительно и с любопытством спросил: «Госпожа Мита, как прошел разговор? Будут проблемы с Учихой, и ваша жизненная сила заметно восстановилась? Это работа Хикари?» «Неплохо», кивнула Мита. «Я заключила несколько сделок с Хикари. Она помогла восстановить жизненные силы, что даст мне еще несколько лет жизни. В качестве платы они попросили технику летящего бога грома, ниндзюцу стихии воды Табирамы и несколько низкоуровневых фууиндзюцу. И еще Учиха Гин, сын Хикари, станет учеником Цунаде. Это невозможно было скрыть, да и не нужно, так что Мита сказала прямо». «Что?» Лицо Хирузина изменилось. Мита отдала технику летящего бога грома, ниндзюцу стихии воды учителя и фууиндзюцу, а Хикари просит сделать сына учеником Цунаде. Что она задумала? Неужели все еще метит в Хокаге, и разве у ее сына не было врожденных проблем, мешающих стать ниндзя? Хирузин чувствовал, что ситуация выходит из-под контроля. Это было нехорошее предчувствие. Он полностью выздоровел. Покачала головой Мита. Если даже серьезная проблема Гина решена полностью, почему думаешь, что с Хикари иначе? Значит, Учиха Хикари действительно полностью восстановилась, нахмурился Хирузин. Именно так, кивнула Мита. Не только тело, но и оставшийся шаринган полностью восстановился. Так что не провоцируйте ее, даже я могу не быть ей противником. Это была ложь. С полностью восстановленной жизненной силой она не уступала Хикари, но внешнему миру она показывала только частичное восстановление сил. Конечно, она не могла раскрыть правду. Глава 37. Данзо расстроен. Такая сильная, нахмурился еще больше Хирузин. А ты как думаешь, взглянула на него Мита, ты же знаешь, что она смогла в одиночку подавить гражданскую войну и весь клан Учиха. Как она могла это сделать без достаточной силы? Что до ученичества Гинао Цунаде, не думай много. Она просто хотела найти сыну поддержку и защиту, чтобы его рост был плавным и крысы из темноты не добрались до него. Разве можно стать Хокаге, просто будучи учеником Цунаде, внучки Хокаге? Ты же не умер. Если Гин действительно станет Хокаге таким путем, значит, заслужил. Нельзя винить других в собственной расточительности. Сейчас Мита предпочла бы видеть Хокаге Гина, чем Хирузина. Учитывая его связь с Цунаде, союз с Учихами и будущие брачные планы, его правление будет лучше для кланов Синджу и Узумаки, чем сейчас. По крайней мере, Учихам не нужно укреплять власть подавлением больших кланов, это нужно только мелким кланам вроде Сарутоби, недостаточно сильным и неуверенным в себе. На самом деле клан Сарутоби нельзя считать малым, это клан среднего размера из-за большого количества людей, но других особенностей и преимуществ у них нет, они довольно посредственные. Просто раньше они хорошо умели располагать к себе людей, всегда показывая себя законопослушными и послушными добряками. Поэтому их ценили и признавали первый и второй Хокаге. Но все изменилось, когда третий стал Хокаге. Хирузин явно не понимал, что отношение Мита к нему полностью изменилось. Услышав ее многозначительные слова, он решил, что она говорит о Данзо. «Вы правы, я понимаю», – почтительно поклонился Хирузин. «Я буду сдерживать Данзо и впредь буду осторожен с кланом Учиха. Если больше ничего нет, я пойду». Действительно, надежда Учих получить пост Хокаге только через ученичество у Цунаде была нереальной. Он этого не допустит. «Ну что ж, иди». Мита просто махнула рукой, отпуская его. Вернувшись в кабинет Хокаге, он был окружен нетерпеливыми Данзо и остальными. «Как все прошло? О чем говорили? Хикари действительно полностью восстановилась?» «Да». Кивнул третий и передал слова Мита. «Что? Проклятие!» Гневно зарычал Данзо. «Как госпожа Мита могла так поступить? Использовать технику летящего бога грома, ниндзюцу стихии воды учителя и фуу-индзюцу для торговли с Учихой. Разве это не предательство? Какое она имеет право так поступать?» Данзо был в ярости. «После получения этих техник сила Учих несомненно возрастет, особенно в плане фуу-индзюцу, когда Учихи применят их на своей территории. Контролировать ситуацию там станет невозможно. Техника летящего бога грома, ниндзюцу стратегического уровня. Когда Учихи ее освоит, справиться с ними будет еще сложнее. Уничтожить клан станет крайне трудно. Что ж, госпожа Мита, естественно, имеет право», сказала Кахару. «Эти ниндзюцу принадлежат учителю и клану Синджу. Хотя учитель записал их в свитке печати или открыл доступ в библиотеке деревни, у клана Синджу должны остаться копии». Она молча смотрела на Данзо. «Ты слышишь, что говоришь? Если Узумаки Мита не может распоряжаться этим, то кто может? Ты». Данзо потерял дар речи, покраснев от гнева. «Кахару, на чьей ты стороне? Ты злишься на меня? Дело не в том, имеет ли она право. Это помощь врагу. Неужели Синджу забыли, что Учиха – их тысячелетний враг?» «Цок», – презрительно скривила губы Кахару. «Просто говорю правду. К тому же госпожа Мита уже заключила сделку, какой смысл возражать? Ты, Данзо, готов был убивать». Сегодня слова Кахару словно намазаны медом, как же это раздражает. «Хорошо, Данзо», — прервал их Хирузин. «Ситуация такова, госпожа Мита восстановила много жизненной силы и проживет еще несколько лет. Придется ограничить методы борьбы с Синджу и Учиха, иначе будут проблемы. И еще», — он посмотрел на Данзо, — «Учиха Гин теперь ученик Цунаде, не преследуй его. Иначе разозлишь Хикари и госпожу Мита, даже я не смогу защитить тебя. Это ведь не так серьезно», — блеснул глазами Данзо. «Это очень серьезно. Это часть их сделки. Если навредишь ему, получишь гнев обеих. Не говори, что я не предупреждал». «Хорошо, я понял». Недовольно, но согласился Данзо. «Пока не буду трогать этого мальчишку». Но ему было очень жаль. С момента известия о возможном восстановлении Хикари он думал, как на нее напасть. В итоге остановился на Гине. Но неожиданно, прежде чем он начал действовать, противная сторона уже приняла меры. Чувствуя, что его полностью раскусили, он был очень расстроен. Какая сильная женщина. Неудивительно, что так долго подавляла клан Учиха. Но если она не умрет, мне будет сложно продолжать преследовать Учих и получать больше шаринганов. Проклятие, сердито думал Данза. Хорошо, прервал его мысли третий Хокаге, раскуривая трубку. На этом почти все. Теперь нужно рассмотреть проблему клана Узумаки. Госпожа Мита сильно поправилась. Должны ли мы в будущем послать большие силы для поддержки клана Узумаки, или продолжим придерживаться первоначального плана? Хотя видимое восстановление жизненной силы Мита казалось частичным, и у нее не должно было остаться много энергии для борьбы, Хирузин, зная ее мощную фуэн дзюцу и интриги, сомневался, все ли это. Если Мита что-то скрывает, возможно, она действительно восстановилась до пика. Если они продолжат следовать плану, их ждет ее громовая месть, последствия которой они не смогут вынести. Сейчас престиж Узумаки Мита в деревне все еще очень высок. Пусть преувеличено говорить, что на один ее зов придет сотня, но это недалеко от истины. Влияние клана Синджу еще не угасло. Если она захочет, то сможет сместить его с поста Хокаге и заставить уйти в отставку. Глава 38. Трудность техники летящего бога грома, необходимость практиковать стихию воды. Это. Замешкались Кахару и Хамура, услышав это. Похоже, продолжать было нецелесообразно, Мита легко сможет отомстить позже. Почему бы и нет, усмехнулся упрямый Данза. Что плохого в таком выборе с точки зрения интересов деревни? Разве не мы предлагали клану Узумаки перейти в Коноху? Это Узумаки Аминари отказался. После этого, даже если они будут уничтожены, как они могут обвинить нас? К тому же мы не знаем, когда другие деревни примут меры. Даже если примут, пошлют лишь небольшую группу элитных войск. Это будет громовой удар. Когда мы отправим большие силы на помощь, будет поздно. Или нам заранее разместить большие силы у страны водоворотов и постоянно быть начеку? Неужели у них такое серьезное лицо? Данзе явно презирал недальновидное поведение клана Узумаки. Идиоты, не способные оценить ситуацию, заслуживают уничтожения. Хотя их фуэн-дзюцу нельзя отдавать другим деревням, иначе их джинчурики станут действительно полноценными. Действительно, вынужден был признать правоту Данзе Хамура. Клан Узумаки сам выбрал самоубийство, что тут поделаешь. Они сделали все возможное. Как насчет отправить небольшую группу элитных войск для поддержки? Предложил третий. Пошлем элиту Анбу и Корня для подготовки. Думаю, госпожа Мита тоже отправит элиту Синджу. Мы можем работать вместе. Сколько усилий приложим при спасении, наше дело. Даже если не спасем клан Узумаки, госпожа Мита не сможет нас обвинить. Что скажете? По последним разведданным, 4 деревни готовились к действиям. В любом случае, наследие Фуэн Дзюцу Узумаки должно вернуться в Коноху, а не попасть к другим. Хорошо, сказала Кахару. Согласен, поддержал Хамура. Данза, услышав про элиту Синджу, загорелся какой-то идеей, но внешне колебался. Тогда давайте так. Хорошо, решено. Сторона Гина. Вернувшись домой, Хикари достала свитки и сказала Гину с Микото. Здесь все ниндзюцу и фуэндзюцу из сделки, выбирайте для изучения. Да, улыбнулся Гин, взял свиток техники летящего бога грома и быстро просмотрел. Нахмурившись, сказал. Конечно, для этого нужен определенный фундамент фуэндзюцу. Придется отложить и сначала изучить фуэндзюцу. Он запомнил все техники стихии воды и принялся за большой свиток фуэндзюцу. Сначала планировал выучить все наизусть, потом постепенно практиковаться. «А, тетя, можно мне тоже?» – удивленно спросила Микото. «Конечно», – понимающе улыбнулась Хикари. «Ты зовешь меня тетей и заключила контракт с Гином, так что не можешь остаться в стороне. Я надеюсь, ты быстрее вырастешь и сможешь помогать Гину. Учись усердно, узнавай больше, но сначала не жадничай, выбери несколько, освоишь, выучишь еще, не бери слишком много, чтобы не тормозить развитие силы». «Да, спасибо, тетушка», с чувством кивнула Микото и взяла свиток техники летящего бога грома, но вскоре нахмурилась. «Это слишком сложно, пока не для меня, лучше сначала выучить фуэндзюцу». У нее не было атрибута воды, так что изучать эти техники пока не было смысла. «Просто следуй своей идее», не возражала Хикари, взяв свиток. «Неужели техника летящего бога грома такая сложная? Дай взглянуть». Потерев брови, она отложила свиток. «Действительно, очень хлопотно. К счастью, Табирама смог создать ее. В плане творческого подхода к ниндзюцу он просто монстр». Взяв свиток стихии воды, «в будущем буду часто бывать в мире пиратов, нужно выучить несколько. Может оказать неожиданное воздействие на море, особенно против силы демонического фрукта. А, тогда мне тоже нужно выучить стихию воды, удивилась Микото. Не волнуйся, покачала головой Хикари. Ты молода и без атрибута воды, поговорим об этом позже. Сначала тренируй огонь, молнию и фуиндзюцу. Стайдзюцу, хаки и упражнениями твое время почти занято. Не спеши, подожди, пока не освоишь смену формы техники побега и трансформацию природы. Да, сразу кивнула Микото. В этом был смысл. Гин, какие у тебя дальнейшие планы? Спросила Хикари, глядя на свиток стихии воды. Я, Гин посмотрел на мать, продолжая запоминать техники печатей. Сначала отправимся на остров Гункан собирать драконьи кости для лекарства долголетия. Потом на остров Кокоиси и в деревню Фууся искать талантливых детей с потенциалом. И, наконец, в деревню Шимацуки учиться фехтованию в пиратском мире. Тебе, возможно, придется расширять карту или сопровождать меня. Таков был его план. Нужно практиковать чакру, ниндзюцу, тайдзюцу, телосложение и фехтование. И, конечно, не забывать упражнения для здоровья. Но их можно делать после еды как пищеварительную гимнастику. Так можно не только сэкономить время, но и улучшить пищеварение и усвоение пищи, повысить жизненную силу и источник жизни, увеличить продолжительность жизни, убить двух зайцев одним выстрелом. Неужели это так? Конечно. Понимающе кивнула Хикари. Точно, мама вчера уже занесла Локтаун на карту, я забыла тебе сказать. Тогда можем отправиться прямо оттуда. Помнится, ты говорил, что остров Гункан недалеко от Локтауна. Да, кивнул Гин. Это не так далеко, можно доплыть за день. Кстати, очень неудобно открывать карту способом полета. Мама, ты еще не нашла подходящее летающее средство? С летающим средством скорость была бы намного выше. Иначе неизвестно, сколько времени понадобится, чтобы осветить все эти маленькие острова. Слишком медленно. Глава 39. Тренировка очищения чакры Учихи. Объем чакры увеличен. Уже есть кое-какие зацепки. Покачала головой Хикари. Сейчас мы отправили людей на расследование. 3 дня назад из страны гор пришло известие о найденном гигантском звере Ниндзарле. Если все пойдет хорошо, его привезут в ближайшие 2 дня. Однако есть проблема, можно ли доставить зверя ниндзя прямо в пиратский мир, или нужно связать контрактом, нужно ли еще культивировать его благосклонность с помощью ниндзюцу, если необходимо, это займет время. Растерялся Гин, это зависит от степени сознания, если полноценное сознание, нужно культивировать благосклонность. Если нет полного сознания, можно принудительно заключить контракт или напрямую использовать пространственно-временные врата для транзита. Это ограничение защищало безопасность Гина от ошибок. Если не перевозить через весь мир, а просто поместить в пространство врат, ограничений меньше. Пока есть способность сопротивляться, можно поместить в пространство врат, это доказала охота или на морских королей. Чем выше их уровень, тем полнее мудрость. Суперкороли длиной более 1000 метров даже имеют свой язык и понимают человеческий. Тогда тебе нужно сначала завоевать расположение орла-ниндзя, напомнила Хикари. Звери-ниндзя обычно обладают полной мудростью, некоторые даже говорят на человеческом языке. Что ж, буду тренировать, когда придет время. Понимающе кивнул Гин. Звери-ниндзя проще людей, их благосклонность легче улучшить. Буду кормить его мясом морских королей или питательными пилюлями, вскоре он сможет соответствовать требованиям привязки. Было бы здорово, если бы люди были такими простыми. Верно, кивнула Хикари. Тогда так и сделаем. Спустя несколько часов Гин наконец прочитал все фуиндзюцу и связанные знания. Даже технику летящего бога грома он полностью изучил и запомнил. Конечно, чтобы освоить все, потребуется много времени. После ужина Гин официально начал практиковать очищение чакры, впервые с момента пробуждения таланта после первого очищения. Он обнаружил, что весь процесс проходит очень гладко, намного легче, чем раньше. Более того, даже при небольшом извлечении легко синтезировалось большое количество чакры. Энергии в каждой клетке стало в десятки и даже сотни раз больше, чем месяц назад. После успешного очищения Гин не остановился и продолжил практиковать очищение чакры и навык подсчета вдохов для повышения предела чакры. Вы тренировали очищение чакры, мастерство плюс 30, чакра плюс 10. Вы тренировали очищение чакры, мастерство плюс 40, чакра плюс 10. Вы тренировали очищение чакры, мастерство плюс 52, чакра плюс 12. По мере роста мастерства гена росли скорости и эффективность очищения клеточной энергии, увеличивалось количество извлекаемой чакры.